Но откуда у нее страсть заводить мужчин? Ох, как она это делала! Я не сегодня родилась. В свое время занималась ремеслом и похуже, вы, наверное, знаете. Но Орлетта — это совсем другое. Она была неповторима. Профессионалки никогда не вкладывают столько страсти. Взгляните на них. Даже если они разойдутся, все равно чувствуется, нет души. Время от времени Фред подсаживался к столику переброситься с Мегре парой слов. И каждый раз Дезире приносил два коньяка с водой. Но комиссар заметил, что коньяк у хозяина намного бледнее. Мегре пил и думал об Орлете и Лапуэнте, который накануне сидел с девушкой на этом самом месте. Графиней занимался инспектор Ланьон. Мегре о ней почти не вспоминал. Он хорошо знал этих увядающих, почти всегда одиноких и, как правило, с ярким прошлым женщин, что, пристрастившись к наркотикам, стремительно катится вниз. Таких, как она, на Монмартре было человек 200, да еще несколько дюжин в кругах более высоких, в шикарных квартирах Пасси и отеля. Орлетта, вот кто его интересовал. Ему никак не удавалось определить ее место, понять ее. «Она была темпераментной?» — спросил он у Фреда. Тот пожал плечами. «Что до меня, то вы знаете, я не беспокоюсь о девицах. Это же вам сказала вчера моя жена, так оно и есть. Я получаю свое в кухне или наверху, когда они переодеваются, а что там они думают, это меня не касается. Вы не встречались с Орлеттой в других местах? На улице? Нет. Я спрашиваю, у вас никогда не было с ней свиданий?» Комиссару показалось, что Фред замялся, потом, посмотрев в глубину зала, на жену бросил. «Нет, он лгал. Это первое, что узнал Мегре на набережной, куда пришел, опоздав на доклад». В инспекторской царило оживление. Мегре позвонил шефу, извинился и предупредил, что приедет к нему, как только переговорит с подчиненными. Когда он звонил, в кабинет вошли Жанвье и Лапуэнт. — Сначала, Жанвье, — сказал комиссар, — я вызову тебя, Лапуэнт. Усталый вид Жанвье сразу бросался в глаза. Ясно, что он тоже допоздна был на ногах. — Я думал, ты зайдешь ко мне в Пикрец. — Хотел. Да закрутился и не успел, даже спать не ложился. — Оскара нашли? Жанвье достал из кармана исписанный клочок бумаги. — Не знаю, вряд ли. Я обошел почти все меблирашки между улицей Шато-Ден и бульваром Монмартр. Везде показывал фотографию девушки. Одни говорят, что никогда ее не видели, другие увиливают от ответа. — И что же? — По крайней мере, в десятке гостиниц ее знали. — Не удалось выяснить. Приходила она с одним и тем же человеком. — Именно это я и спрашивал. По-моему, нет. Появлялась она обычно под утро с подвыпившими мужчинами, возможно, с посетителями Пикрец. Она долго оставалась там. Час-другой, не больше. Не знаешь, ей платили. Когда я задавал этот вопрос, на меня смотрели, словно я свалился с луны. Дважды в Модерне ее видели с прилизанным юношей. Под мышкой у того был футляр от саксофона. Жан-Жак, музыкант из Пикрец. Возможно, последний раз 2 недели назад. Вы знаете гостиницу Берри на улице Бланш? Это рядом с Пикрец и улицей Нотр-Дам-де-Лорет. Там она уже примелькалась. Хозяйка чересчур болтлива. Имела неприятности из-за несовершеннолетних, и теперь вот хочет нас задобрить. Так вот, несколько недель назад Орлетта пришла туда днем в сопровождении невысокого широкоплечего мужчины с сединой на висках. Хозяйка его знает. Лицо, говорит, ей знакомо, а кто он, увы, не знает, но утверждает, что мужчина точно из квартала. В номере они находились до 10 вечера. Хозяйка-то удивила, потому что Орлетта никогда не появлялась ни днем, ни вечером, а главное, всегда быстро уходила. — Достань фотографию Фреда Альфонси и покажи ей. Жанвье, он не знал хозяина Пикрец, нахмурился. Если это он, Орлетта встречалась с ним в других местах. Постойте-ка я посмотрю список. В гостинице Лепик, на улице Лепик, там у них есть один одноногий, он коротает ночи за чтением романов. Так вот, утверждает, что он не может спать из-за боли в ноге. Я переговорил с ним. Он узнал девушку. Орлетта неоднократно приходила туда несколько раз с мужчиной, которого он частенько встречает на рынке Лепик. Правда, имени его не знает. Маленький, коренастый, он обычно в конце дня делал покупки в ближайших лавках и даже не пристегивал воротничок. Похож, не правда ли? Пожалуй. Надо бы повторить все сначала. Но уже с фотографией Альфонсии одна есть в деле, но слишком старая. Может попросить у него самого? Возьми у него удостоверение личности, как бы для проверки, и пересними фотографию. Вошел рассыльный. Доложил, что какая-то дама хочет поговорить с Мегре. Пусть подождет, я скоро. Жан-Дье продолжал. Маркусси разбирает почту. По делу Орлетты много писем. Сегодня утром звонили раз 20. Проверяем. Но, кажется, ничего серьезного. Об Оскаре спрашивал. Да, его не знают. Или же называют Оскаров из квартала совсем не тех, что надо. Позови-ка Лапуэнта. Лапуэнт был взволнован. Он знал, что речь шла об Орлетте. И мучился вопросом, почему против обыкновения ему не разрешили присутствовать при разговоре. Он посмотрел на комиссара вопрошающим, пронизанным болью взглядом. — Садись, малыш. Никаких новостей нет. Я сказал бы тебе, со вчерашнего дня мы ничуть не продвинулись. Вы были там ночью? — Да, на том же самом месте, где несколько раньше сидел ты. — Кстати... Она тебе никогда не рассказывала о своей семье? Я знаю только одно, она сбежала из дому. Почему? Сказала, что ненавидит лицемерие. В детстве ей все время казалось, что она задыхается. Если честно, она любезничала с тобой. Что вы имеете в виду? Она считала тебя другом, не лукавила. Иногда, пожалуй, да, но это трудно объяснить. Ты сразу стал ухаживать за ней. Я признался ей в любви. В первый же вечер? Нет. В первый вечер я был с приятелем, почти не открывал рта. А вот когда вернулся один... И что она ответила? Обращалась со мной, как с мальчишкой. Но я сказал, что мне 24 года, я старше ее. Главное, не года, малыш, — заметила она. Я намного старше тебя. Она была грустна, я бы сказал, даже в отчаянии, наверное, потому я и полюбил ее. Она смеялась, шутила, но во всем сквозила горечь, а временами... Ну-ну, продолжай. Я знаю, вы тоже считаете меня наивным. Она старалась отвадить меня. Вела себя нарочито вульгарно, употребляла грубые слова... «Почему ты не хочешь переспать со мной, как другие? Я тебе не нравлюсь. Я дам тебе больше, чем любая другая. Могу поспорить, ни у одной нет такого опыта, и ни одна не умеет делать того, что делаю я». «Постойте, она добавила фразу, которую я понял только сейчас. У меня была хорошая школа».